Глава вторая. Барбаросса проснулся. Сергей Дежков успокоился только тогда, когда началась большая война. Он мысли не допускал, что войны не будет. Его жизнь, как это и положено, была суммой всех жизней его родных, и если сложить общий опыт, ответ выходил один. Война. Отец воевал в Польше, друзья уехали воевать в Испанию, сам Дежков служил на Дальнем Востоке, где война колотилась в русскую границу. Но все эти войны были не главные, люди ждали такой войны, чтобы накрыло с головой. И когда говорили, мы, мол, готовимся к войне, никто не перебивал вопросом, а что сейчас, не война, что ли? Будет последняя, финальная битва с империализмом, так говорили агитаторы и писали газеты, обязательно будет. Сам Сталин считал, что большой войны не избежать. И задачи ставил перед народом соответственно, чтобы были готовы к удару. Так и спрашивали друг у друга, ты готов к труду и обороне, готов или нет? Сталин спросил и британского министра иностранных дел Энтони Идена, как тот считает. Когда было тревожней, накануне 1914 или теперь? Англичанин как раз объехал Европу с планом умиротворения. Он и с Муссолини встречался, и с Гитлером. И англичанин сказал Сталину, что накануне 1914 было гораздо тревожней. А Сталин своего гостя поправил. «Нет, господин Иден, вы глубоко ошибаетесь. Сегодня гораздо тревожнее». А Иден, как рассказывают очевидцы, только руками развел. «Ну что тут возразишь?» Поперхнулся чаем с лимоном. Ему предложили чай с лимоном и печенье, так принято. А ответить ничего не сумел. Однако финальную битву постоянно откладывали. Сначала западные страны подписали соглашение с Гитлером в Мюнхене, потом русские подписали пакт о дружбе с Германией, и люди поздравляли друг друга с мирным завтрашним днем и не верили сами себе. Значит, мир, да, обошлось. Можно варенье варить и снимать дачу на лето. И снимали дачи. И варили варенье, и чай пили с вареньем, мы не понимали. Зачем откладывать войну, если война все равно должна быть? Варенье ели наспех, не чувствуя вкуса. Когда война отступала, Дежков испытывал разочарование, словно обещанный дождь прошел стороной. Духота не отпускала мир, неужели непонятно, что гроза нужна? Дежков говорил это друзьям, и друзья думали для него, что кровь, что водится, все одно — «Не навоевался ты, Дежков, мало России досталось, снова стрелять хочется». «Придет еще война, придет», — говорил Дежков, и те, кто слушал его, думали, что он хочет смерти и несчастий, а он просто устал ждать. Война собирается в тучу и движется неуклонно, затягивая горизонт, она грянет, никуда не денется». Когда говорил об этом жене, та спрашивала, не глядя в глаза Дежкову, «Тебе легче станет, да?» «Почему легче?» — удивлялся ее словам Дежков. «Станет проще, и все. Проще. Смотри, Сережа, не пожалей об этих словах». Когда, наконец, объявили войну, рядом с войной все стало неважно и легко. Даже их скверная жизнь выправилась. По радио сказали, что бомбили Киев, и Дежков успокоился. Прежде он плохо спал, а тут прослушал речь Молотова, лег и уснул. И ему хорошо спалось. И сон приснился. А этого не случалось давно. Снилось, что он скачет на коне. Куда скачет, непонятно. Но это был радостный сон. На утро пришел соседский мальчик, одноглазый татарчонок из серых бараков, что наспех сколотили на пустыре. Татарчонок принес повестку, и Дежков потрепал татарчонка по маленькой бритой голове. «Тебя как зовут, пацан?» «Руслан», — сказал татарчонок, и Дежков засмеялся. Почему-то татары любят имя пушкинского витязя. Ну, скачи, Руслан, домой, готовь щит и меч, в бой пойдем. У Дешкова было отличное настроение. Его призвали в армию. Повестка уравняла его в правах с другими людьми, они связаны общей судьбой. Теперь все пойдет на лад. Он свободен, опять станет солдатом. Дешков перестал думать про то, что работу ему не дают, сколько ни проси. Вот видите, нашлась ему работа. И Дешков сразу забыл, что они с Дашкой спят в проходной комнате. Ясно, что отныне он будет спать в другом месте, и жилищный вопрос закрыт. «А чем ты лучше других?» — так обычно говорил ему товарищ Андрей Щербатов. «Стыдно тебе, Дешков, жаловаться, подумаешь, особенный какой. Привык в генеральской квартире жить, в подвале ему тесно. Ничего, будешь спать, где велят». Щербатовы жили в соседнем подвале, и у них вовсе не было окон, а у Дешковых все-таки было два слепых оконца, которые можно даже и открыть, понюхать улицу. Правда, Дешковы снимали угол в подвальной комнате у Бобрусовых, а Щербатовым принадлежал весь подвал, хоть гостей собирай на танцах, хоть десятерых рожай. Но, в принципе, Щербатов был прав. Возразить было нечего, разве сказать, что отец никогда не был генералом, но к сути разговора это отношение не имело. Действительно, Дешков привык жить в большой комнате окнами в парк, а когда этой комнаты не стало, он тосковал по ней, как тоскует по умершим родителям. Странное дело, когда вспоминал отца или мать, он боли не испытывал. Но стоило подумать про их дом, вспомнить длинные коридоры, высокие комнаты с лепниной под потолком, люстру со звенящими от ветерка стеклянными подвесками, и делалось безнадежно горько. Ему иногда мерещилось его прежняя комната. Казалось, что он лежит на своей прежней кровати, а наискосок от него там, где темнота всего чернее, стоит его стол, а за ним книжные полки. Потом в комнату вползал на четвереньках серый подвальный рассвет, и не было ни стола, ни книжного шкафа, ни окна в парк. А теперь уже ни парк, ни шкаф, ни стол не нужны больше. Черт с ними. Получив повестку, Дешков испытал облегчение и благодарность войне. Войну на Дальнем Востоке он полюбить не успел, солидарности с китайцами не ощущал, и если бы пришлось умирать за свободу Нанкина, сделал бы это без энтузиазма. И потом не отпускало чувство, что главное для страны решается не здесь. Что проку его родным и друзьям, что проку всему пролетарскому делу и мировой бедноте, если он отдаст жизнь за страну, которая сама про себя не знает, чего хочет. А большую войну он полюбил сразу. За ясность. Они против коммунизма, а мы за коммунизм. Что тут еще обсуждать? Они посадили Эрнста Тельмана в тюрьму, убили Либкнехта, расстреляли спартаковцев, напали на нас и спасибо им скажем. Сейчас мы с ними разберемся. Вовремя Гитлер напал, подумал Дешков, а то бы мы с Дашкой совсем рехнулись. Невозможно ждать завтрашнего дня, если он такой же пустой, как день сегодняшний. А если ребенок, что тогда делать? А вдруг она уже беременна? Беременна, наверное, а иначе отчего такая нервная стала? Но спросить жену об этом Дешков боялся. Он устал от того, что жена плачет ночами, а он даже не может выяснить причину. Что толку спрашивать, если не хочешь слышать ответ? Он устал от своего бессилия перед управдомами и владельцами квартир, где снимал комнаты и углы. Он устал от страха, что придут, отдернут ситцевую занавесочку, и он не сможет защитить жену, потому что от них разве защитишь? И не сможет убежать, потому что куда же из подвала убежишь? Он злился, что не может прогнать от себя Дашку, а надо бы ей давно уехать к родне. Он устал от того, что негде болеть, нет своей кровати, нет своего стола, нет стула. Он 3 года маялись по съемным комнатам, и Дешков ненавидел свое безденежье. Он не мог больше думать про жилплощадь и не мог думать про что-то еще, кроме жилплощади. Жена ни разу не упрекнула его в нищей жизни, она оттого жизнь не перестала быть нищей. Если он читал книгу, хотя читал теперь редко, то прикидывал размер жилплощади героя и ярился на книжных героев, зажравшихся, не знающих своего счастья. Особенно его нервировали три мушкетера. А ведь было время, когда Дюма поднимал настроение. Дежков представлял себе комнату Д'Артаньяна на улице Старой Голубятни, просторную, судя по всему, комнату на втором этаже, и его мучила зависть. Вот Д'Артаньяну было куда позвать Констанцию Бонасье, да что там Констанция? Он запросто мог пировать у себя в комнате с друзьями, целых четыре взрослых человека могли усесться за его столом. Трех мушкетеров только что издали с отличными иллюстрациями француза Лелуара. Там на картинках у Д'Артаньяна был такой широкий стол, что даже и в прежней комнате Дежкова такой бы не поместился. Такой стол Дежков видел только в столовой секретаря по партработе. Начиналось с мысли о комнате и столе, потом приходили мысли о работе, которой нет, о зарплате, которой нет, о друзьях, которые пропали. Дежков ночами лежал подле Дашки, прикидывая, куда еще пойти, где просить. Просить противно, да и бестолку просить. Ничего, — думал он, — и у Д'Артаньяна бывали полосы невезения. Попрошу еще, от меня не убудет. Гордость не в том, чтобы не просить, гордость в том, чтобы не отчаиваться, когда не дают. Денег не было совсем, снимать комнату было не на что, и работы никакой, и страх, который унижал его, не отступал. И вдруг подвернулась работа, и, судя по всему, надолго. Солидная, стабильная работа. И жилплощадь ему нынче досталась просторная. Теперь ему принадлежала вся земля, та, которую он вытопчет сапогами. А темная проходная комната в полуподвале в Астрадамском проезде. Он сразу про нее забыл. И долг владельцу комнаты жирному Бобрусову, долг, который рос и рос, перестал его беспокоить. «После войны деньги отдам», — сказал Дежков и посмотрел на Бобрусова своими серыми прозрачными глазами. К нему вернулось спокойствие, утраченное за годы трусливой и бесприютной жизни. «И просить ни о чем не надо, и ответа не ждешь», — с колотящимся сердцем. «Теперь он снова стал хозяином своей судьбы. Как сказал, так и будет. Раньше-то он всегда был такой, раньше он был твердый». И это все знали, а потом стал умолять жирного Бобрусова пустить их с Дашкой в проходную, и сделался жалок и слаб. Бобрусов чувствовал его жалкость и ликовал. Жирный Бобрусов держал их строго, чуть что покрикивал, а Дежков кривился и молчал. Первый раз, когда Бобрусов крикнул на Дашу, Дежков едва не ударил его. Но прежний Дежков уже давно спрятался, а новый, осторожный Дежков промолчал. И Даша боялась смотреть на мужа, чтобы мужу не стало стыдно. «Ничего, потерпим», — говорил себе Дежков. «Доблесть не в гоноре, а доблесть в том, чтобы перетерпеть обиду. Если надо, так я ему ручки поцелую, от меня не убудет». И он улыбался Бобрусову и прятал от Даши глаза. Повестка поменяла все. Сегодня Бобрусов открыл было свой жирногубый рот, однако присмотрелся к Дежкову, да рот свой и закрыл. Дежков опять стал твердым, немногословным, уверенным. Планы понятны, проблемы решаются стремительно. Жена уедет, наконец, к родне в село Покоево Рязанской области, а ему вон до угла дойти, да в кузов машины прыгнуть. И забыть проклятый подвал в Астрадамском проезде, и пропади пропадом соседи Полосины и хозяева Бобрусовы, горе они все огнем. Теперь уже не надо униженно просить жирного Бобрусова не заглядывать за ситцевую занавеску, когда собираешься лечь с женой в постель. Теперь уже не придется одалживаться у Полосиных, разрешить у вас сковородочку на полчасика. К чертовой матери сковородочку Полосиных! Он натянул сапоги, встал, притопнул ногой, чтобы пятка ловчей села на каблук, застегнул наглухо гимнастерку, разгладил складки под ремнем, протянул руку за портупеей, и шершавая, старая, отцовская еще портупея пришлась точно по плечу. Словно перепоясался ею тот же самый человек. И даже подтягивать пряжки нигде не пришлось. Дежков похлопал себя по груди и плечам, осаживая сбрую на теле, остался доволен, пристегнул к портупее кобуру. Он нагнулся над цинковым ведром, где они хранили ценные вещи. Там, на дне, лежали 4 Дашкиных кольца с драгоценными камнями. Достались от бабки-китаянки и отцовский кольт. То была память о польском походе, о кавалерийском корпусе легендарного Гая, о боях с Пилсудским, о командарме Тухачевском, о тамбовских боях, о кронштадтском восстании. На рукоятке револьвера выгравирована наградная надпись. Наградное бесценное оружие, а надпись опасная. Последние годы он прятал револьвер, а сегодня достал. Вообще наградного оружия было выдано мало. Так называемое «золотое оружие» шашки с гравировкой получили Буденный, сам Тухачевский и еще несколько командиров армии, повлиявших на ход войны. Список награжденных утверждался президиумом в ЦИКа. Только после взятия Перекопа ввели огнестрельное наградное оружие и наградили им 20. Никому оно счастья не принесло. Все были расстреляны спустя 20 лет. Отец Дежкова, Григорий, во время Первой мировой был таким же поручиком, как и Тухачевский, в лейб-гвардии Семеновском полку, и оставался неподалеку от командарма, а потом и маршала вплоть до ареста. Его военная карьера практически в точности воспроизвела карьеру самоуверенного Тухачевского, которого Пилсудский называл доктринером, а многие — Бонапартом. Григорий Дежков не был, в отличие от своего товарища, в германском плену, но рассказы Тухачевского о 5 побегах из германских тюрем пригодились ему в плену польском. Григорий Дежков не сделал столь блистательной карьеры, но, впрочем, он и не говорил никогда, в отличие от Тухачевского, что покончит с собой, если к 30 не станет генералом. Служил исправно, прошел с Тухачевским все повороты революционных лет. Армия Тухачевского в 20-м году откатилась назад, не взяв с разбегу Варшаву. Ленин торопил, требовал бешеного ускорения наступления на Польшу, и сам командарм считал, что момент упускать нельзя, надо вырвать победу. Тухачевский был теоретиком так называемой наступательной войны, атаковать надлежало на всю глубину вражеских линий обороны. Принцип, не свойственный практике русской армии, трудно применимый в реальности. Киев у поляков отбили, на этом удачи кончились. Планировали взять Варшаву не позднее августа, но за август 5-я армия Сикорского разбила 4-ю армию Тухачевского, и Тухачевский приказал отступать. Кавалерийский корпус Гая пропал начисто, сгинул в польских лагерях. Григорий Дежков угодил в концентрационный лагерь Тухаль. Поезда, забитые полуголыми людьми, тащились плоскими польскими полями, развозили остатки армии Тухачевского по лагерям от Брест-Литовска до Тшалкова. На станциях к вагонам подходили прилично одетые гражданские паны и тыкали в пленных красноармейцев зонтиками и стеками. В вагоне с пленными Григорий был прижат вплотную к кавалеристу Валуеву и комиссару Гиндину. Ни тот, ни другой не были профессиональными военными. Валуев был из тамбовских крестьян, а еврей Гиндин — учителем. Говорить им друг с другом прежде не приходилось, а тут разговорились. Валуев проклинал комиссаров, втянувших его, крестьянина, в смертельный поход. Гиндин рассказывал о Троцком, а Григорий их мирил. Они мочились друг другу на ноги, так и ехали, прижавшись телом к телу. Потом их привезли на станцию. Вагон обступили польские легионеры. «Это ведь мы по родной России едем», — сказал Валуев. «Нашинская, земля российская. Нахрена надо было панов освобождать год назад? Вот откуда хлеб надо было везти в Питер, а не из Маршанска. Грамотеи, такие хлебные места прозяпили». От них мы с тобой спасибо дождались. Вот она, благодарность панская. «Подожди, Валуев, потерпи. Теперь не будет границ», — ответил Гиндин. «Скоро везде будет одна большая республика Советов, и нации не будет тоже. Тем более, нахрена же мы Россию делили, на кой ляд этим скотам волю давали?» «Лев Давидович Троцкий призывает нас быть беспощадными в бою с классовыми врагами, но не с народом. Нельзя винить народ», — ответил гордый Гиндин. «Я, например, горжусь, что польский батрак свободен. Нашел, чем гордиться, — сказал Валуев. — А Троцкий твой. Валуев плюнул, и плевок попал Гиндину на грудь. Тесно стояли.